Виктория Шорикова. Зло, отраженное в зеркале. Гигантский мегаполис купался в ярко-оранжевых лучах закатного солнца. На улице была осень, но не такая унылая и холодная, как это часто бывает, а яркая и золотая. Даже прохожие, спешившие по своим делам и пытавшиеся успеть все, что можно в ритме большого города, казались более радостными и оживленными. В хорошем расположении духа пребывал и приятный молодой человек, куривший на тротуаре недалеко от дорогого автосалона. Ему было всего 26 лет, а он уже приобрел шикарную машину самой последней модели с магическими и немагическими усовершенствованиями. Буквально 20 минут назад он подписал договор, заплатив немалую сумму подобострастно улыбающемуся менеджеру. А вторая сотрудница, девушка, в это время активно строила глазки симпатичному покупателю. И действительно, молодой человек при желании мог бы сниматься в кино. У него были ярко-голубые глаза, густые черные волосы, правильные черты лица и небывалое обаяние. Поэтому сотрудникам автосалона даже в голову не могло прийти, что перед ними не актер, не трудолюбивый топ-менеджер и даже не представитель золотой молодежи, сын богатеньких родителей. Они даже не догадывались, что деньги, которые они только что получили, имели кровавый след. И заработал их этот молодой человек на исполнение таких заказов, за которые ему уже давно был обеспечен билет на виселицу. Просто те, на кого он работал, умели прекрасно заметать следы и заботились о собственной неприкосновенности. Поэтому о работе этого счастливого обладателя нового автомобиля не знала ни одна живая душа. «Мистер Хоул», — позвал молодого человека, вышедший из салона менеджер. «Все готово. Мы залили полный бак. Можете ехать прямо сейчас». «Спасибо», — улыбнулся в ответ довольный покупатель. «О, это вам спасибо. Было очень приятно с вами поработать», — подобострастно заверил сотрудник салона, вручая ключи от машины. «Еще бы», — про себя усмехнулся молодой человек. «Если ты получаешь прибыль с каждой покупки, то такие посетители, как я, тебе дороже родной мамы. Приходите к нам еще. И если понадобится какой-то ремонт, это все можно также осуществить в нашем центре. У нас самые лучшие фирменные запчасти», — крикнул вслед менеджер. Но молодой человек его уже не особо слушал. Он сел в машину, довольно оглядел новый кожаный салон, завел двигатель и направился прочь. Он не планировал больше появляться в этом месте. Нет, он не совершил ничего плохого. Покупка была абсолютно легальной, и расплатился он настоящими деньгами. Но в силу его профессии ему не стоило слишком часто мелькать в одних и тех же местах. Благодаря приметной внешности его легко могли запомнить, а это было ни к чему. У молодого человека зазвонил сотовый телефон. На дисплее высветилось имя Джулия. Он взял трубку без особой охоты. С этой яркой и немного стервозной блондинкой они познакомились на почве общего дела. Джулия тоже выполняла разные щекотливые поручения. А в последние полгода между ними разгорелся роман. Но особо сильной привязанности у молодого человека не возникло, а первоначальная страсть уже даже успела немного угаснуть. Он бы с радостью завершил эти отношения, но ему не хотелось наживать себе врага среди коллег. «Джереми, почему ты так долго не отвечаешь?» — требовательно спросила блондинка. «Я был в автосалоне. Мне было не до этого», — бросил в ответ молодой человек. «Я знаю. Мистер Рэй сказал мне, что ты сегодня планировал покупать новую машину. Поэтому я удивляюсь, что ты до сих пор не похвастался», — заметила Джулия. «Поздравляю. У тебя отличный вкус. Эта марка просто шикарна». «Зачем хвастаться, если ты и так все знаешь?» — пожал плечами Джереми. Он слушал свою собеседницу в полуха и больше следил за дорогой. К тому же ему требовалось немного времени, чтобы привыкнуть к новому автомобилю. «Зато ты не все знаешь», — усмехнулась Джулия. «Мистер Рэй тоже передает тебе свои поздравления и просит, чтобы ты сегодня же прокатил меня в один небольшой городок, всего за 150 километров отсюда». После этой фразы молодой человек оживился и стал внимателен. Мистер Рэй был его боссом, тем, кто брал разные щекотливые заказы у очень влиятельных магов, а исполнять их доверял таким людям, как Джереми и Джулия, в зависимости от того, что конкретно следовало сделать. Молодой человек был прекрасным боевым магом, а еще отличным снайпером. Его меткости можно было только позавидовать. А вот его подружка была специалистом по ядам и могла отравить ненужного человека так, что невозможно было найти следов. А еще у нее неплохо получалось войти в доверие к представителям противоположного пола, чтобы выведать их секреты. Вот и сейчас было очевидно, что мистер Рэй просит их съездить в соседний город явно не для того, чтобы устроить там пикник. Впрочем, говорить о подробностях по телефону не следовало бы. «Мы должны выехать прямо сейчас?» — уточнил Джереми. Даже если бы у него были какие-то планы на этот вечер, ему все равно пришлось бы их отменить. Потому что мистер Рэй был не из тех, кто спокойно принимает отказы. Все, кто на него работали, прекрасно понимали, что при одном неверном шаге они сами могут перейти в разряд жертв. И убить их может любой вчерашний коллега. «Ага», — подтвердила Джулия. «Но тебе понравится. Ты ведь сегодня потратился. Пора пополнить твой счет». Она назвала сумму, которую должен был в перспективе получить Джереми. Цифры выходили весьма внушительными. Но чем больше платят, тем труднее обычно оказывалась работа. И молодой человек это прекрасно понимал. «Интересно, что же такое нам предстоит сделать?» — размышлял он. «Да еще и отправляют нас вдвоем». «Нет, если бы нужно было кого-то просто пристрелить, компания Джулии мне явно не потребовалась бы». «Где мне тебя забрать?» — поинтересовался Джереми. Его подруга назвала адрес, и уже через полчаса он был на месте. «Она правда классная! Эта машина как раз для тебя!» — похвалила Джулия, усаживаясь на переднее сиденье. Она поцеловала молодого человека в щеку, и он ощутил терпкий запах ее духов. Его коллега была девушкой яркой, так что, возможно, кто-то мог бы даже позавидовать Джереми. Джулия была платиновой блондинкой с длинными волосами и роскошной фигурой. А пронзительный взгляд ее голубых глаз не мог оставить равнодушными многих мужчин. Сейчас она была одета в красный брючный костюм с пиджаком, подобранный под цвет такой же ярко-алой помады. Определенную изюминку ее внешности придавали черные брови, контрастировавшие со светлыми волосами. Джереми не знал, сколько Джулии лет. Она была магом так же, как и он. А с помощью колдовства можно умело скрыть почти любой возраст. Выглядели они как ровесники. Впрочем, молодой человек и не стремился узнать много о своей подружке. Сильной привязанности и особо нежных чувств у него к ней не возникло. И он явно не рассматривал ее как спутницу на долгие годы, а тем более на всю жизнь. Джереми не нравился стервозный характер Джулии и ее слишком яркий темперамент. Несмотря на собственное обаяние и харизму, он тяготел к более мягким и простым девушкам, от которых мог не ожидать подвоха из-за их бесхитростности и в отношениях, с которыми не было бы намека на конкуренцию. А еще он прекрасно понимал, что во время своих заданий Джулия могла вступать, если это требовалось, в интимные отношения с нужными людьми. И такой пикантный момент явно не играл в пользу того, чтобы рассматривать девушку как потенциальную невесту. Впрочем, Джереми вообще ни на ком не собирался жениться в ближайшее время и связывать себя какими-либо обязательствами. Ему хотелось свободы и приключений, а еще денег, чтобы ни в чем себе не отказывать. «Ты какой-то слишком равнодушный!» — обиженно поджала губы его спутница. «О, вот и сразу начались претензии», — недовольно подумал молодой человек, не любивший подобных разговоров. «Я еще не отошел от прошлого задания», — терпеливо ответил он. «Не забывай, что я вернулся в город только сегодня на рассвете». «А он точно мертв?» — понизив голос, уточнила блондинка. «У тебя есть какие-то сомнения?» — поморщился Джереми. «Я всегда делаю все как надо. Я не такой дурак, чтобы так очевидно обманывать мистера Рэя. Да и моя работа тогда не стоила бы так дорого». «Извини», — улыбнулась Джулия, кладя руку ему на плечо. «Забудь. Лучше расскажи про то, куда мы едем. Точнее говоря, зачем мы туда едем? Я уже проложил маршрут, скоро будем на шоссе». «А мы не заедем куда-нибудь перекусить?» — удивилась блондинка. «Я не голоден», — отмахнулся Джереми. «Если так сильно захочется, остановимся где-нибудь по дороге и купим что-нибудь перекусить. На этой трассе полно заправок, рядом с которыми есть кафе». Когда речь заходила о работе, молодой человек предпочитал не растрачивать свое время впустую, а побыстрее выполнить задание, чтобы потом со спокойной душой заниматься, чем хочется. «Ладно, как скажешь», — хмыкнула блондинка. «Можешь считать, что ты сегодня главный». Она бросила взгляд в окно. На улице уже начало смеркаться. Ярким неоновым светом загорались вывески магазинов и рекламные щиты. «Дело-то пустяковое», — как бы, между прочим, сообщила она. «Просто привезти мистеру Рэю один артефакт, и все, можешь гулять спокойно». «Такое пустяковое, что он отправил нас двоих?» — усмехнулся Джереми. «Ты или я поодиночке никак бы ему этот артефакт не привезли?» «Да и за услуги курьера столько не платят, насколько я знаю». «Просто артефакт там своенравный», — осторожно начала Джулия. «Семейная реликвия. Такие обычно имеют прочную связь со своими владельцами и крайне неохотно идут в руки нового хозяина». «А я так понимаю, мы вдвоем должны будем этого владельца ненавязчиво уговорить расстаться со своей реликвией?» — хмыкнул молодой человек. «Могла бы и заранее предупредить. Вдруг бы я не взял с собой никакого оружия». «Ты?» — скептически рассмеялась блондинка. «Но можешь не беспокоиться. Убивать никого не потребуется. Ты хочешь сказать, что мистер Рэй велел забрать артефакт, но не причинять вреда его хозяину?» — уточнил Джереми. Ему ужасно не нравилось, что его подруга почему-то буквально цедила информацию по чайной ложке, и ему приходилось все у нее выпытывать. «Как можно выполнить поручение, если толком не знаешь, в чем суть дела?» Молодой человек уже начал подозревать, что его спутница что-то скрывает. «Может, она хочет его обмануть, чтобы потом получить большую награду от мистера Рэя? Или забрать себе какой-нибудь лишний артефакт?» «Нет, дело не в этом», — покачала головой Джулия. «Просто сам владелец уже мертв». Джереми недоуменно вскинул брови. «В чем проблема забрать артефакт, который стал уже никому не нужен? Или им необходимо успеть это сделать, пока не объявились вездесущие наследники?» «Так, если ты подробно не расскажешь мне, в чем тут суть, я сейчас высажу тебя прямо на обочине. Будешь потом сама добираться к мистеру Рэю и скажешь ему, что не выполнила его поручение, потому что отказалась вводить меня в курс дела», — пригрозил молодой человек. «Ты не посмеешь», — рассмеялась девушка. Она была уверена в своей неотразимости и неприкосновенности. «В общем, какой-то старикан умер и оставил после себя дорогую магическую побрякушку, которую мы должны украсть, пока она не попала в сейф к его детишкам», — пропустил ее реплику мимо ушей Джереми. «Нет», — покачала головой блондинка, — «умер не старикашка, а вполне себе молодая девица. Бедняжке было всего 20 лет. Кстати, она сама была наследницей из очень богатой семьи». «Ага. И поэтому совершенно случайно умерла в самом расцвете сил. Просто удивительное совпадение. Наверное, будь она обычной студенткой, прожила бы лет до 100», — подметил молодой человек. «Тебе какая разница?» — пожала плечами Джулия. «Ты же не следователь. Может, кто-то ей и помог отправиться к праотцам, но официальная версия смерти — осложнение пневмонии. Бедняжку похоронили 3 дня назад». Прямо вместе с ее любимым артефактом. «Ты хочешь сказать, что вещь, которая необходима мистеру Рэю, лежит сейчас там, вместе с ней, в могиле? Что это вообще за артефакт такой?» «Вещичка очень древняя. Выглядит, как обычная побрякушка, но того, кто ей владеет, невозможно обмануть. Люди, сами того не желая, будут всегда говорить ему правду». «Ну, и плюс у этого камня есть еще какие-то опции, но они уже менее интересные. Главное, что наш босс совсем не против заполучить такую редкую вещь в свои руки. Он может использовать артефакт в своих целях или очень выгодно продать». «Понимаю», — кивнул Джереми. «Он бы сам не отказался обзавестись таким артефактом». «Но неужели такую ценную вещь спокойно положили в могилу? Среди родственников не нашлось желающих прибрать камень к рукам? «Наверное, такие имелись», — согласилась девушка. «Но у нашей умершей бедняжки были очень любящие родители, которые просто не могли не выполнить волю своей покойной дочери. А она перед смертью пожелала, чтобы хоронили ее именно с этой вещицей». «Интересное пожелание, конечно», — покачал головой молодой человек. «Не все ли равно, с чем лежать в гробу?» «У богатых свои причуды», — пожала плечами его спутница. Несмотря на то, что сейчас Джулия не знала никаких проблем с деньгами, выросла она в отнюдь небогатой семье. Возможно, поэтому сейчас она с такой жадностью хотела взять от жизни все. «Значит, нам придется раскапывать могилу?» «Ну да. Так себе поручение. Не из самых приятных». «А за самые приятные и денег не платят», — блондинка рассмеялась. «Но ты же не откажешься». Она была права. Джереми действительно не мог отказаться, потому что сейчас, когда его дела пошли в гору, ему совершенно не хотелось ссориться со своим боссом и наживать себе такого влиятельного врага. Может быть, чуть позже, когда он накопит побольше денег или сам обзаведется какими-нибудь полезными и дорогими артефактами, он уже пустится в вольное плавание. Быть всю жизнь чьей-то пешкой, пусть даже и очень нужной, ему не хотелось. В конце концов, а что такого? Принялся сам себя убеждать он. «Мне даже не нужно никого убивать. Эта девушка и так мертва, а мертвым деньги без надобности. А вот мне они могут пригодиться. Проблема может быть только в том, что артефакт может не даться в руки. И еще со времен обучения в школе, где молодой человек отнюдь не блистал, так как не любил грызть гранит науки, он запомнил, что артефакты, похороненные вместе со своим владельцем, могут навсегда остаться верны ему и не даваться больше в руки никому из живых. Поэтому, поступив подобным образом, родственники погибшей девушки фактически сами себя лишили возможности воспользоваться древней реликвией. «А почему мистер Рэй решил отправить нас вдвоем?» — задал давно вертевшийся на языке вопрос Джереми. «Это ты его подговорила? Или он подумал, что вдвоем нам будет копать сподручнее? Кстати, ты захватила с собой лопаты и кроссовки? Работать землекопом в твоих туфлях будет не очень-то удобно». «Ха-ха», — поджала губы Джулия. «Для всей этой грязной работы как раз и нужен ты. Так что копать будешь единолично. А также разбираться с теми, кто попробует нам помешать, если такие найдутся. Ты уже у нас профи в боевой магии. А вот я умею работать с материями потоньше. Я должна обезвредить эту побрякушку, чтобы она нас случайно не поубивала, когда мы захотим забрать ее от бывшей владелицы». «Что ж, теперь все понятно», — кивнул молодой человек. Они уже выехали на трассу, город остался позади, и за окном мелькала только бесконечная вереница оранжевых фонарей, теснившихся к обочине. «Если верить навигатору, мы будем на месте к 2 часам ночи», — сообщил Джереми. «Отлично. Мы должны все сделать до утра и вернуться обратно», — заявила девушка. «По темноте это будет сподручнее. Нам не стоит никому попадаться на глаза. Убивать лишних свидетелей — такая морока». «Почему мистер Рэй поручил нам это именно сегодня?» — поинтересовался молодой человек. «Он боится, что кто-то еще может выкопать артефакт?» «Думаю, да», — подтвердила его подруга. «Очень уж лакомый кусочек получается. Думаю, не одни мы можем на него позариться. Конечно, информация о том, что эту девицу похоронили вместе с подвеской, держится в строгой тайне. Родственнички тоже не совсем дураки. Но до мистера Рэя этот слушок как-то дошел. Значит, новости могут прилететь и к кому-то еще». «Уверен, что проболтался кто-то из своих», — усмехнулся Джереми. «Они же не сами закапывали гроб. Кто-то из прислуги или тех же работников кладбища поделился информацией, а, скорее всего, продал ее». «Так обычно всегда и бывает», — улыбнулась Джулия. «Кстати, хочешь на нее взглянуть?» «На кого?» «На эту девицу». Его спутница открыла в телефоне нужную фотографию и показала молодому человеку. Тот взглянул на снимок без особого интереса. «Какая разница, как выглядела погибшая при жизни? Они же на нее не любоваться едут. Хотя девушка на фото была бесспорно хороша. У нее были густые и блестящие черные волосы, большие светлые глаза и кожа с легким персиковым румянцем. Даже не верилось, что такая красавица сейчас лежит в гробу. «Ее звали Рита Маккензи», — рассказала блондинка. «Какая-то знакомая фамилия». «Я же тебе говорю, что ее родственники не последние люди». «Может быть», — рассеянно откликнулся Джереми. Его сейчас больше заинтересовало другое. Он всегда, не снимая, носил на своей руке цепочку с камнем, амулетом, необходимым для колдовства. Каждому магу подходил свой камень. Чаще всего это были драгоценные или полудрагоценные минералы. Они усиливали магическую энергию колдуна и были необходимы для того, чтобы заклинания работали четко и слаженно. Нет, при желании можно было колдовать и без них. Но магическая энергия зачастую получалась стихийная и плохо управляемая. Камнем-проводником Джереми был гранат, который, помимо своей непосредственной функции, мог еще менять цвет в зависимости от ситуации. Когда дела шли хорошо и молодому человеку ничего не угрожало, камень окрашивался в приятный ярко-алый цвет. И чем хуже складывалась ситуация, тем он становился темнее. Если же Джереми угрожала смертельная опасность, гранат мог и вовсе почернеть. Но такое, к счастью, случалось очень редко. Сейчас же камень почему-то сменил свой цвет на насыщенный багровый, заметно потемнев. Молодому человеку такая перемена совсем не понравилась. Он привык доверять подобным вещам. Гранат еще ни разу его не обманывал. Выходит, эта простая поездка может не ограничиться одними упражнениями с лопатой. Не зря Рэй отправил нас двоих. Наверное, по следу артефакта идет еще кто-то. Как бы там ни вышло, бой не на кладбище, — подумал он. Джереми немного ушел в себя, размышляя над текущей ситуацией, как вдруг к реальности его вернул громкий крик Джулии. «Осторожно!» — завопила она. Молодой человек инстинктивно ударил по тормозам. К счастью, в ночное время на этом участке трассы было мало машин, и никто не врезался в них сзади. Свет фар выхватил мелькнувший на дороге темный силуэт, быстро скрывшийся в лесу среди деревьев. Джереми попытался разглядеть, кто чуть не оказался у него под колесами, но все произошло слишком быстро. «Что это было? Ты видела, кто это?» — спросил он у Джулии. «Неа», — покачала головой она. «Я смотрела в телефон и вдруг случайно заметила, что кто-то стоит на дороге. Я испугалась, что мы врежемся. Может, выйти посмотреть?» «Нет, спасибо, что-то у меня нет желания шляться по этим лесам среди ночи в поисках неизвестно кого», — решительно заявил молодой человек, нажимая на газ, и они поехали дальше. Действительно, не было никакого смысла в том, чтобы разыскивать загадочного пешехода, чуть не угодившего им под колеса. Ведь они же никого не сбили, а значит, и причин для беспокойства не было. Правда, настроение у Джереми как-то испортилось, а в душе поселилась неприятная тень беспокойства. Он всегда внимательно относился к разным знакам и приметам, когда собирался выполнять какое-либо рискованное задание или ввязывался в очередную авантюру. «Что-то пойдет не так», — поделился он своими мыслями с Джулией. «Сперва у меня потемнел камень. Теперь какая-то ерунда на дороге. Как будто судьба предупреждает, что лучше туда не ехать». «Прекрати, ты ведешь себя, как старая бабка», — рассмеялась его беспечная спутница. «Приметы какие-то, суеверия. Ага, смотри, вон ветка дерева на обочину упала. К дождю, наверное». Молодой человек не стал ей ничего объяснять. И действительно, предчувствия предчувствиями, но не поворачивать же им обратно в самом деле. Мистер Рэй такое явно не оценит. Да и эти знаки могут оказаться простым совпадением. Возможно, они предупреждают о каких-то потенциальных трудностях, но трудности могут возникнуть при выполнении любого задания. Если бы все было так легко, то и услуги Джереми и Джулии были бы попросту никому не нужны. Достаточно было бы отправить парочку обычных прохожих, заплатив им причитающиеся вознаграждения. Оставшееся время в пути прошло без особых инцидентов. Они прибыли к месту назначения, правда, оценить сам город у них не получилось. Кладбище, как это часто бывает, находилось на далекой окраине. Ночью там было тихо и безлюдно. Джереми припарковал машину возле невысокой железной ограды. Вокруг не было ни других людей, ни автомобилей. Молодой человек вышел и, помимо обычной сигнализации, окружил свою недавно приобретенную машину специальным защитным заклятием. «Боишься, что кто-то покусится на нее здесь, на кладбище?» — хмыкнула Джулия. «Мне кажется, ты стареешь и начинаешь слишком трепетно относиться к материальным ценностям. Нужно быть легче». «Ага», — рассеянно кивнул Джереми. «К своим побрякушкам можешь относиться нетрепетно. Жду не дождусь, когда ты раздашь свою коллекцию дизайнерских украшений в пользу нуждающихся. Могу даже помочь в организации». Но его спутницу почему-то не вдохновила такого рода идея, и она промолчала. Молодой человек огляделся по сторонам. Все было тихо и спокойно. В ночном воздухе слышался стрекот насекомых, пахло зеленью. Видимо, не так давно здесь прошел еще теплый осенний дождь. В общем, царила тишь да благодать. Джереми с Джулией решили не приобретать специальные лопаты, а материализовать все необходимые инструменты с помощью магии. Такие предметы получались крайне недолговечными, но зато, канув в лету, они не оставляли никаких следов и улик, что было сейчас очень на руку. Да и Джереми явно не собирался перепрофилироваться в землекопа или черного копателя, так что постоянный инвентарь был ему ни к чему. «Ну что, пошли?» — позвала Джулия, первая ступившая за ограду. «Ты знаешь расположение нужной могилы?» «Да, мистер Рэй дал мне точную схему и номер». «Хорошо, тогда веди», — кивнул молодой человек. Сам он внимательно прислушивался к своим ощущениям, пытаясь уловить какую-либо опасность. Но если верить его чутью, рядом не ощущалось чужой магической энергетики. Зато хорошо чувствовалась аура смерти, хорошо знакомая всем магам. Ощущения эти были не самыми приятными, так что задерживаться на кладбище надолго не хотелось, несмотря на всю природную идиллию. Джереми периодически поглядывал на свой амулет, но тот по-прежнему оставался темным и никак не желал возвращаться к своему привычному оттенку. Немного поплутав между памятников и мемориальных табличек, они нашли нужное захоронение. Видно было, что могила была совсем свежая. На ней охапками лежали не успевшие увянуть цветы и стояла фотография, с которой глядела красивая и живая Рита Маккензи. Рядом с фоторамкой горела свеча. Судя по всему, на огонь было наложено какое-то заклинание, благодаря которому она не гасла. В тусклом свете свечи казалось, что девушка с фото укоризненно смотрит на непрошенных гостей, словно понимая их не лучшие намерения. «Да уж, не нравится мне такое поручение», — проворчал Джереми. «Лучше уж с кем-нибудь подраться или что-то украсть, но раскапывать могилы...» «А ты, оказывается, у нас такой правильный!» — насмешливо проговорила Джулия. «Может, еще в проповедники запишешься? Раскаявшийся киллер — это что-то! Наверняка у тебя найдутся фанаты, потом еще мемуары напишешь!» «Боюсь, первым и последним, кто их прочитает, станет мистер Рэй. А потом я таинственно пропаду без вести вместе с издателем и всем тиражом книг. А те, кто еще успеют это прочесть, резко заболеют амнезией», — уверенно заявил молодой человек. «Кстати, я вот раньше почему-то думал, что богатые не покупают себе места на общих кладбищах. А это типа и есть элитная зона. Кладбище старое находится в черте города. Здесь уже давно не хоронят простых смертных, а оставшиеся VIP-места стоят больших денег. А ты что, решил себе местечко присмотреть?» «Смотри, как бы тебе не присмотрел», — огрызнулся Джереми. «Мы пришли на кладбище, где хоронят только местную элиту, и здесь нет никакой охраны. Тебе не кажется это странным? Где хотя бы какой-то захудалый сторож?» «Не знаю», — растерянно отозвалась Джулия, которой, видимо, не приходила в голову эта мысль. «Ты ощущаешь чью-то ауру поблизости?» «Нет. Такое чувство, что мы здесь одни», — уверенно заявила она. «На всякий случай сходи осмотрись, а я пока начну копать», — решил молодой человек. Его спутница прекрасно умела за себя постоять, так что смело могла разгуливать не только по тихому ночному кладбищу, но и заглянуть в кишащий бандитами притон и выйти оттуда целой и невредимой. Джулия не стала спорить. Тем более, она уже опасалась, что Джереми из вредности заставит и ее взять в руки лопату. Однако молодой человек благородно оставил всю тяжелую физическую работу себе. Он промучился почти 10 минут перед тем, как у него получилось наколдовать приличного вида лопату. Он даже был рад, что отправил Джулию прогуляться. Потому что при первой неудачной попытке у него материализовалась детская зеленая лопатка с цветочками на рукоятке. Молодой человек вспомнил, что когда-то в детстве у него была именно такая. И теперь подсознание выкинуло с ним коварную шутку, реализовав далеко запрятанные детские воспоминания в современной материализации. Лишь с третьей попытки у Джереми получилась достойная лопата, которую мог оценить любой уважающий себя садовод-любитель. Молодой человек даже вытер со лба проступившие капельки пота. Что поделать, у каждого мага были свои таланты. Джереми легко и непринужденно овладевал самыми изощренными боевыми заклятиями. Зато материализация предметов еще со школы давалась ему с огромным трудом. И молодой человек был уверен, что если бы Джулия присутствовала при этом, она в силу своего вредного характера смеялась бы над ним так, что даже мертвые проснулись. А потом бы еще рассказала всем общим знакомым о его блестящих успехах в виде детской лопатки. Когда молодой человек выкопал уже достаточно много земли и край лопаты звякнул об крышку гроба, к нему соизволила вернуться его спутница. «Там никого нет», — сообщила она. «Где?» — машинально переспросил Джереми, скидывая землю с крышки. «Я нашла домик сторожа, но там никого нет, и свет выключен. Может, у него сегодня выходной?» — предположила девушка. «Да». Очень мило с его стороны было взять отгул именно в тот день, когда мы решили сюда наведаться. Молодого человека изрядно смущали такие чрезмерно удачные совпадения. «И что ты мне предлагаешь? Пойти его поискать?» Недовольно вскинула брови Джулия. «Предлагаю побыстрее все закончить и свалить отсюда. Не хочешь мне помочь?» Вдвоем они быстро закончили работу и открыли крышку гроба. Молодому человеку стало немного не по себе. Хотя он, конечно же, не боялся трупов и не верил в оживших без особой редкой магии мертвецов, но смотреть на лежащую в гробу покойницу, тем более ночью, было не слишком приятно. На покойной Рите было надето длинное белое платье. Черные волосы аккуратно лежали вдоль плеч, а на лице застыло выражение спокойной безмятежности, словно девушка спала. На шее ее, поверх платья, лежала массивная золотая цепочка с кулоном в виде бордового камня с красными прожилками. «Ты говоришь, ее похоронили 3 дня назад?» — уточнил Джереми. «Следов разложения совсем нет». «Это из-за артефакта», — сознанием дела пояснила Джулия. «В нем накоплено много магии. Видимо, он и поддерживает ее красоту». «Может, она ради этого и попросила положить его вместе с ней?» Я, конечно, догадывался, что девушки очень любят следить за своей внешностью, но не знал, что и после смерти тоже. Он замолк на полуслове, потому что в ночной тишине позади них раздался звук, похожий на треск ветки. Молодой человек резко обернулся. На его ладони моментально возник сгусток синего пламени от произнесенного боевого заклятия. Сердце его бешено стучало. Он оглядывался по сторонам в поисках того, кто мог произвести этот шум. Но вокруг снова было тихо. Чужой ауры также не чувствовалось. «Успокойся, это птица», — сказала Джулия, указывая на ветку рядом стоящего дерева, где расположилась довольно большая сова. «Совы, кладбище», — поморщился Джереми, которому все равно было тревожно. «Надеюсь, в следующий раз меня отправят на задание куда-нибудь к морскому побережью». «Туда мы можем съездить и без всякого задания», — подбодрила его подруга. «Я никогда не буду против составить тебе компанию». «Ладно, давай быстрее закончим с этим и уедем. Читай свое заклинание», — велел молодой человек. Джулия начала бормотать какие-то незнакомые слова и делать пасы руками, чтобы нейтрализовать магию своенравного артефакта, и он не убил непрошенных гостей, желающих заполучить его в свои руки. Алый камень таинственно мерцал в темноте. А дальше... Дальше все произошло настолько быстро, что Джереми толком не успел понять, что случилось. Он почувствовал резкую боль в затылке и потерял сознание. А когда он пришел в себя, то к своему великому неудовольствию обнаружил, что лежит на сырой кладбищенской земле лицом вниз, а руки его прочно связаны за спиной. Он с трудом повернул голову и увидел чьи-то массивные ботинки. Первое, что пришло ему в голову, это освободиться с помощью магии, но заклятие не сработало. Похоже, кто-то предусмотрительно поставил временную блокировку на его колдовство. Существовали специальные заклинания, которые полностью лишали мага возможности колдовать на 10-15 минут. Срок, конечно, был небольшим, а заклинание довольно трудоемким, но за это время вполне можно было успеть убить своего врага. Джереми едва ли не зубами заскрежетал от осознания, что попал в чью-то аккуратно расставленную ловушку. Заметив, что связанный молодой человек пришел в себя, обладатель массивных ботинок присел на корточки рядом с ним. Джереми увидел насмешливое лицо мужчины чуть за 30, со светлой кожей, покрытой веснушками, гармонировавшими с его короткими рыжими волосами. «Привет, конкурент!» — насмешливо поздоровался неизвестный. «Классно мы вас провели, да?» Он помахал перед самым носом молодого человека небольшим белым кулоном на серебряной цепочке. «Знаешь, что это?» Не дождавшись ответа, рыжий пояснил сам. «Думаешь, побрякушка из соседнего супермаркета? Ха, а вот и нет. Милая, но весьма полезная вещичка. Она скрывает присутствие моей ауры. Достаточно лишь произнести заклятие невидимости, и никто не сможет меня почувствовать или увидеть. Клево, да?» Джереми промолчал, хотя мысленно оценил такой ценный артефакт. Действительно, когда колдун произносит обычное заклинание невидимости, другой маг все равно может догадаться о его присутствии, ощутив чужую ауру. А артефакт, которым владел рыжий, давал ему самый настоящий карт-бланш. Но молодому человеку некогда было завидовать. Он лихорадочно думал о том, как ему освободиться. Его совсем не устраивало его нынешнее беспомощное положение. В это время он услышал женский крик. С трудом повернув голову в другую сторону, он увидел Джулию, которая беспомощно трепыхалась в руках у какого-то неизвестного здоровяка. На шее у него также висел белый кулон. «Теперь понятно, что за звуки я слышал», — недовольно подумал Джереми. — Это они шумели, когда подбирались к нам. А из-за того, что их аура была неощутима, мы все списали на животных, ветер и прочую чепуху. Вот уроды! Еще одни охотники за наследной побрякушкой. Как от них теперь избавиться? Руки Джулии вроде как не связаны. Молодой человек профессиональным взглядом оценивал обстановку. Но почему она не сопротивляется? Да, он, конечно, сильнее ее раза в 4. Я бы сам в рукопашную с таким детиной не пошел. Но можно же колдовством. А, видимо, магии они ее так же лишили, как и меня. Так, думай, что же делать. «Твоя подружка?» — насмешливо поинтересовался рыжий. Похоже, ему доставляло удовольствие потешаться над своими жертвами. «Красивая, ничего не скажешь. Но лучше бы ты сегодня отвез ее куда-нибудь в ресторан. В самом деле, что за мода назначать свидание на кладбище? Оно, конечно, просторное, но все равно слишком тесное для нас четверых». Он усмехнулся. «Я так понимаю, что вы тоже пришли сюда за побрякушкой. Хороший выбор, но я хочу забрать ее сам. Прости, парень, не знаю, как тебя зовут. Ничего личного, но я вынужден тебя убить. Просто мне ни к чему свидетели. Тем более я вижу, что вы не обычные воришки, а люди подготовленные. С такими я пересекаться в дальнейшем точно не горю желанием». Бандит поднял руку, и на ладони у него загорелся шар боевого заклятия. Джереми понял, что еще минута, и ему конец. Боевое заклинание, использованное на таком близком расстоянии, оставит от него только горстку пепла. И даже хоронить потом не надо. Мы сразу уже на кладбище. Машинально подумал молодой человек. Он был в состоянии паники и шока. «А-а-а!» — Джулия неожиданно заорала так громко, что могли проснуться даже мертвые в их могилах. «Что ты с ней делаешь?» — недовольно произнес Рыжий. Он отвлекся, и огненный шар погас в его ладони. «Ничего!» — пробурчал детина. «Я ее вообще не трогаю, просто не даю вырваться!» «Ай, мне больно! Пустите меня! Я боюсь!» — со слезами на глазах запричитала блондинка. В данный момент в ней было сложно узнать хладнокровную убийцу-отравительницу. Она больше походила на испуганную девушку, которая не бывала нигде дальше офиса, и в свободное время перелистывала глянцевые журналы в маникюрном кабинете. А сейчас каким-то чудом оказалась на страшном кладбище. «Надо же! Нас ты боишься? А шляться ночью по погостам нет?» — насмешливо спросил Рыжий. Похоже, из этих двоих он был главным. «Я не хотела», — плача зашептала Джулия. «Я обычная девушка, а это мой жених. Он уговорил меня сюда пробраться, чтобы что-нибудь украсть. Я его отговаривала, но он не послушал. Прошу, отпустите нас». «Зря не послушал», — хмыкнул главарь. «Теперь придется его убить. Да и тебя тоже. Ты, конечно, прелесть, но слишком опасно оставлять тебя одну. Еще вздумаешь побежать к дяденькам полицейским и все им рассказать». «О, боже мой!» — застонала блондинка. «Если вы собираетесь его убить, умоляю, пустите меня к нему. Я люблю его больше жизни. Позвольте мне с ним попрощаться. Умоляю, убейте нас вместе разом». Эта речь звучала так проникновенно, что даже у Джереми в душе что-то шевельнулось. «Неужели она, правда, меня любит?» — с сомнением подумал он. «Она всегда казалась мне такой холодной стервой. Вдруг я ошибался?» «Пустите меня к нему и выстрелите в нас обоих разом. Прошу, ну какая вам разница? Вы же все равно нас не пощадите, так убейте вместе!» — продолжала рыдать девушка. Детина озадаченно взглянул на своего компаньона. Похоже, он не знал, что делать в такой неожиданной ситуации, но Джулию он предусмотрительно не отпускал. «Ладно, черт с ней!» — хмыкнул Рыжий. «Хотят умирать вместе, пусть умирают. Тоже мне Ромео и Джульетта. Пусти ее к нему! Меньше энергии тратить. Сожгу обоих одним шаром. Но ты постой рядом, пока она прощается, а то мало ли что!» Здоровяк подвел блондинку к Джереми, отпустил ее руки, но сам предусмотрительно остался стоять за ее спиной, чтобы она не метнулась к Рыжему. Но девушка и не собиралась. Вместо этого она трепетно протянула руки к молодому человеку и прильнула к нему, опустившись рядом с ним на колени. Джереми уже даже хотел шепотом спросить, правда ли она так сильно без ума от него, как Джулия нащупала в кармане его куртки складной нож, который молодой человек всегда носил с собой, резко выхватила его, а затем... Да, мистер Рэй хорошо подбирал себе кадры. Девушка взвилась, словно пружина, мгновенно оказавшись на ногах. Одним точным и сильным движением она всадила нож прямо в шею здоровяка. Тот не успел опомниться, как из его поврежденной артерии фонтаном брызнула кровь, а сам он стал оседать на землю. «Ах ты дрянь!» — выкрикнул Рыжий и метнулся к Джулии. Но Джереми, ноги которого были свободны, ловко подставил ему подножку, и тот кубарем полетел на землю, свалившись животом в грязь. Джулия ловко заломила руку бандита за спину и приставила к его шее все тот же складной нож. «Не советую дергаться, мой дорогой», — кратчевым тоном проговорила она. Теперь блондинка больше была похожа на хищницу, нежели на милую девушку-простушку. «Сволочь!» — сквозь зубы процедил Рыжий. «Ах, прекрати!» — картинно вздохнула Джулия. «Неужели ты не знал, что хорошие девочки не ходят ночью по кладбищам? Они сидят дома в своих постельках. А их женихи — простые офисные клерки, а не наемные убийцы. Мужчины иногда бывают наивны, как дети». «Заткнись, а то...» «А то что?» Блондинка сильнее прижала лезвие к горлу их врага, на ноже показались капельки крови. «Это я теперь задаю здесь правила игры. Расскажи честно, как будто своей мамочке, как ты узнал про этот артефакт и кто тебя за ним послал, если не хочешь, чтобы я тебя убила». «Ты и так меня убьешь. Я не идиот и понимаю, что вы никогда не оставите меня в живых. Я бы и сам так поступил». Далее последовал поток таких нецензурных выражений в адрес Джулии, что даже видавший виды Джереми обалдел, услышав такое. Девушке быстро надоело слушать, как ее костерят до самых прабабушек, проклиная их за то, что они породили на свет такую стерву, и она недовольно произнесла: «Ну, как хочешь». «Вы все равно не сможете им воспользоваться! Вы же не знаете про...» Но договорить рыжий не успел. Джулия одним точным движением перерезала ему горло. «Зачем ты это сделала? Я хотел дослушать», — возмущенно проворчал Джереми. Он и так чувствовал себя крайне ущемленно, лежа связанным на земле. Ощущение беспомощности ему абсолютно не нравилось и злило. Вместо ответа Джулия уселась на траву и разразилась истерическим хохотом. «Что с тобой?» — озадаченно спросил ее спутник. «Просто это было так смешно!» — она продолжала хохотать. «Они так повелись! Поверили в то, что я такая простушка, которая готова умереть вместе со своим любимым! Вот идиоты!» Джереми хотел сказать, что тоже почти поверил, но решил не тешить самолюбие своей коллеги. «Да, дураки они. Я вот ни разу не поверил. Я просто ждал, чтобы посмотреть, что ты задумала», — соврал он. «Ждал он. Как будто у тебя был выбор», — рассмеялась девушка. «Тебя повязали, как младенца. Скажи спасибо, что я не дала им тебя убить. Кстати, ты не знаешь, когда ко мне вернется моя магия? Ну и твоя к тебе тоже». «Спасибо. Думаю, минут через 5», — ответил молодой человек. «А ты не хочешь меня развязать? Я уже заколебался лежать тут мордой вниз». «Сам развяжешься, когда магия вернется», — бросила равнодушная блондинка. Но потом все-таки смягчилась, вытерла об траву лезвие ножа, которым только что так умело орудовала, и разрезала им веревки на запястьях Джереми. «И все-таки мне не нравится, что ты не дала ему договорить», — недовольно пробурчал молодой человек, поднимаясь на ноги и растирая затекшие запястья. «Вдруг он хотел предупредить нас о чем-то важном?» «Он тебе мамочка, чтобы предупреждать», — скептически хмыкнула Джулия. «Я и так поняла, что он хотел сказать. Что мы не сможем забрать артефакт, принадлежащий покойнице, потому что он будет слушаться только ее, а нас может убить. Но я про это и так знаю. Об этом любой школьник в курсе. Поэтому мистер Рэй и научил меня специальному заклятию, которое я должна произнести перед тем, как взять подвеску. И я бы его произнесла, если бы эти придурки нам не помешали». Она развела руками. Джереми бросил взгляд на раскопанную могилу и раскрытый гроб. Ему показалось, что на лице покойной Риты, которая была безмолвным свидетелем их драки, появилось насмешливое выражение. Но это, скорее всего, было лишь игрой света и тени. Зажженная магическим образом могильная свеча продолжала гореть и отбрасывала блики на лицо покойной. «Пойдем отсюда поскорее. Мне уже надоело это местечко», — заявил молодой человек. «А что ты, мертвецов боишься?» — насмешливо поинтересовалась блондинка, которая, кажется, не боялась никого и ничего, или делала вид, что не боялась. «Нет, я боюсь живых. А точнее, не хочу нарваться на очередные проблемы», — огрызнулся Джереми. «Вдруг сюда притопают очередные землекопы, и нам опять придется с ними разбираться. Поэтому надо брать побрякушку и валить отсюда». Его спутница пожала плечами. Молодой человек протянул руку к шее покойницы, желая снять цепочку и поскорее вернуться обратно в машину. «Эй, ты что? Стой!» — велела ему Джулия. Теперь в ее голосе слышался натуральный испуг. «Тебя головой сильно шарахнули? Подвеску нельзя трогать без заклятия. Я не хочу, чтобы нас тут молнией убило на месте». Она недовольно оттолкнула Джереми от гроба и принялась водить руками над покойной Ритой Маккензи, бормоча какие-то непонятные слова незнакомого заклятия. Молодой человек предусмотрительно отошел в сторону. Его и правда сильно стукнули по голове, потому что у него болел затылок. Он недовольно потирал набитую шишку, жалея о том, что ему не даются целительные заклятия. Его спутница также была не сильна в подобных вопросах. Но в этом не было ничего удивительного. Если тебе дано быть боевым магом, и ты используешь заклятие темной материи, о целительстве можно забыть. У каждого, как говорится, свои таланты. Джулия замолчала и некоторое время сосредоточенно разглядывала лежащую в гробу покойницу. Визуально ничего не изменилось. Подвеска на вид осталась такой же, как была. Рита тоже. «Ну и? Чего ты медлишь?» — поинтересовался Джереми. «Не знаю. Мне не по себе», — огрызнулась девушка. «Ты все правильно сказала и сделала?» «Да. Все точно так, как научил меня мистер Рэй. Слово в слово, ошибки быть не должно». «Тогда чего ты морочишь мне голову? Тоже мне кисейная барышня», — хмыкнул молодой человек. «Как резать всем глотки направо и налево, так она не боится. А взять в руки какую-то побрякушку страшно». «Это не побрякушка, а сильнейший темный артефакт». Джереми потерял терпение, подошел к покойной и сам дотронулся до подвески. Ему показалось, что его как будто слегка укололо током, но больше ничего не последовало. Бордовый камень оказался холодным на ощупь. Молодой человек аккуратно расстегнул цепочку, стараясь как можно меньше, насколько это возможно, касаться кожи покойной. Артефакт спокойно лег к нему в ладонь. «Как хорошо», — искренне заметила Джулия. «Теперь и правда можно убираться отсюда». Похоже, она была рада, что ей не пришлось касаться подвески. «Подожди, ты куда собралась?» — остановил ее Джереми. «Мы же не можем оставить все в таком виде». Он кивнул в сторону разрытой могилы. «Да брось! Они все равно поймут, что ее раскапывали», — поморщилась блондинка. «Особенно, когда увидят этих двоих. Мы не сможем замести следы так, чтобы было ничего незаметно. Главное, чтобы они не догадались, что это сделали именно мы». Но молодому человеку совесть не позволила оставить все как есть, и он засыпал могилу обратно землей и даже вернул на место цветы и свечку. Несмотря на то, какой работой он занимался, у него имелись определенные моральные принципы. Воровать – это одно, а осквернять могилу – это другое. Джулия недовольно переминалась с ноги на ногу, стоя рядом. Помогать она, естественно, отказалась. Зато активно ныла, жалуясь на ночную прохладу. Судя по всему, скоро должен был наступить рассвет. На траве и листьях деревьев проступил иней. Наскоро все закончив, они вернулись в машину. Оттуда девушка позвонила мистеру Рэю и рассказала ему о проделанной работе. Тот остался доволен. Для него самым главным являлось то, что они раздобыли подвеску, а всякие осложнения в виде двух убитых конкурентов его мало волновали. Босс разрешил им не ехать к нему в ночь, чтобы сразу отдать подвеску, а остановиться где-нибудь переночевать и отдохнуть. Учитывая то, что у Джереми болела голова после удара, это было наиболее предпочтительным вариантом. Нет, конечно, современная и навороченная машина молодого человека позволяла ему телепортироваться в ней куда угодно, в том числе и в город к мистеру Рэю. Но телепортация оставляла за собой магический след, а это было абсолютно ни к чему в подобной ситуации. Надежнее было доехать по старинке. Они отъехали подальше от города и кладбища, и Джулия с помощью навигатора отыскала большой придорожный отель — клуб. Туда они и решили заехать. «Прекрасно! Я наконец-то поужинаю», — довольно сообщила она. Похоже, путешествие на кладбище и убийство двух бандитов ничуть не отбило ее аппетит. «Это скорее будет завтрак», — заметил Джереми. «Нет, завтрак не наступит, пока я не проснусь. А чтобы проснуться, мне нужно лечь спать. А чтобы лечь спать, мне нужно поужинать. Когда я ложусь голодная, мне снятся кошмары. Поэтому только так». Молодой человек не стал спорить с этой нелогически выстроенной логической цепочкой. Отель, в который они приехали, был премиум-класса, поэтому там их встретили с самыми распростертыми объятиями, невзирая на поздний час. К тому же, в данном заведении, кажется, никто и не думал ложиться спать. С террасы доносилась громкая музыка и звон бокалов. Джереми предпочел бы заказать еду в номер, но его бойкая спутница уговорила его пойти в ресторан. Девушка выбрала столик на той самой террасе. Сверху веранда была украшена уютными оранжевыми лампочками, гирляндами. А сидя за столиками, можно было полюбоваться видом на реку, в которой эти огоньки отражались. В противоположной части зала играли приглашенные музыканты. Несколько пар танцевали под живую музыку. «Мне здесь нравится», — заявила Джулия, усаживаясь за стол. «Да, довольно мило», — согласился Джереми. Ему было все равно. Его мысли были заняты недавними событиями. Он побоялся оставлять подвеску в машине и спрятал ее в потайной карман куртки. Чтобы не смущать работников и посетителей отеля, перед приездом они с Джулией привели себя в порядок с помощью очищающих заклятий. Полноценный душ те, конечно же, не заменяли, но в целом помогали неплохо. «К черту! Костюм все равно выкину! Мелкие пятна от крови никогда не отстираются!» — заявила блондинка, разглядывая свой пиджак. «Скажи об этом еще погромче!» — покачал головой молодой человек, попутно изучая меню. «Здесь никто не слышит. Им не до нас. Они пьяные, да еще и музыка орет!» — огрызнулась девушка, но говорить стало потише. Заказав себе стейк с кровью и бокал вина, Джереми некоторое время задумчиво глядел на ночную реку, а затем решил обсудить со своей спутницей один вопрос. «Почему ты сказала, что это темный артефакт?» — спросил он, имея в виду подвеску. «А ты сам не почувствовал?» — хмыкнула Джулия. «Сложно сказать», — пожал плечами молодой человек. От него исходит довольно сильная энергия, но она показалась мне скорее нейтральной, а вся эта энергетика смерти шла от самого кладбища. Блондинка с усмешкой пожала плечами. Джереми пристально и вопросительно взглянул на нее. «Мистер Рэй так сказал», — наконец соизволила выдать информацию его собеседнице. «Мне кажется, он рассказал нам не обо всех свойствах этой вещички», — предположил молодой человек. «Эта подвеска умеет делать что-то еще. Не зря и мы за ней полезли, и эти ребята. Артефакт, позволяющий определять правду, конечно, очень ценная вещь. Но, если задуматься, таких магических штучек немало. Людям во все времена не хотелось быть обманутыми. Не обязательно было лезть в могилу ради этого». «Ты так рассуждаешь, как будто ты не ограничиваешься базовым сертификатом по магии», — поддела его Джулия. Она гордилась тем, что знала различные сильные и непростые заклинания. Для каждого мага являлось минимумом получить базовый магический сертификат, чтобы уметь пользоваться основными полезными заклятиями и иметь представление о разных артефактах и гласных и негласных законах, царивших в мире магии. Те же, кто хотел развиваться дальше, продолжали свое обучение в различных учебных учреждениях и осваивали магию высшего уровня. Например, те же самые целительные заклятия. Самые простенькие из них могли снять боль или остановить небольшое кровотечение. А самые сильные были способны едва ли не вытащить с того света. Разумеется, для использования самых сильных требовалась специальная подготовка. И это касалось многих направлений. Джереми же не любил грызть гранит науки, а в библиотеках среди учебников ему становилось скучно. Зато он самостоятельно освоил большую часть боевых заклятий и умел пользоваться боевыми артефактами, а еще прекрасно умел стрелять. Можно сказать, был прирожденным снайпером. И молодой человек посчитал, что этих навыков будет вполне достаточно для успешной жизни.